Благословение детей. После успения солили огурцы, как и прежде. Только не пели песни и не возились на огурцах. И Горкин не досматривал, хорошо ли выпаривают катки. Все отца, все о чем-то они беседуют негромко. Я уже не захожу в кабинет. Зашел как-то, когда передвигали больного в спальню, и стало чего-то страшно. Гулким показался мне кабинет, пустым каким-то, совсем другим. Где раньше стоял большой диван, холодный и скользкий от клеенки, светлела широкая полоса новенького совсем паркета, и на нем лежало софьяновое седло, обитое чеканным серебром. Я поднял серебряное стремя и долго его разглядывал. Оно было тусклое из бочков, стертое по краям до блеска, где стояла нога отца. Я поцеловал стертый блестящий краешек холодный. Стремя упало на пол и зазвенело жалобно. Я стал осматриваться, отыскивать, что еще тут самое главное, самое важное, от папашеньки. Он всегда поправлял на окнах низенькие ширмы из разноцветных стекол, чтобы стояли ровно. Они стояли ровно, и через верхние стеклышки их видел я золотое небо, похожие цветом на апельсин, красный, как клюква, дом дяди Егора, через нижний синий, как синька, подоконник. Но это было не главное. На небольшом письменном столе с решеточкой, дедушкином столе справа, всегда под рукой, лежали ореховые счеты. И я стал отсчитывать пуговки, как учил отец, сбрасывать столбики мизинцем, и четкий, крепкий, сухой их щелк отозвался во мне и радостно, и больно. Я все на столе потрогал, и гусиное перышко, и чугунное пресс-папье с вылитым на нем цветочком мака и яичком, за что берут. Этой тяжелой штукой он придавливал счета, расправленные с мятой бумажки, рубли и трешки, уложенные в пачки. Все перетрогал я. И вдруг увидал под синей песочницей из стекла, похожего на мраморное мыло, мой цветочек, мой первый желтик, сорванный в саду еще до Пасхи. Вспомнил, как побежал к отцу. Он сидел у стола, считал на счетах. Я крикнул: «Папаша, вот мой желтик, нате!» Он взял, понюхал и положил под песочницу. Сказал раздумчиво, как всегда, когда я мешал ему: «А ты мешаешь, ну, давай твой желтик», и потрепал по щечке. Он тогда был совсем здоровый. Я взял осторожно засохший желтик, поднес губам. Потом увидал на стене у двери сумочку с ремешком, с которой он ездил верхом. Всегда там была гребеночка, зеркальце, носовой платок про запас, флакончик с любимым флер-д'оранжем, мятные лепешки в бумажном столбике, мыльце, зубная щетка, гусиные зубочистки. Я пододвинул стул, влез и открыл сумочку. Запах духов и кожи, его запах, подняли во мне все. Я закрыл сумочку, не видя, вышел из кабинета на цыпочках и не входил больше. Воздвижение креста Господня, праздник Папашеньки, так мне всегда казалось. Всегда, когда зажигал лампадки под воскресенье, ходил по комнатам с затепленными лампадками и напевал тихо, как про себя: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресенье!» Я подпевал за ним. Теперь Анна Ивановна затепливает лампадки каждый вечер, вытирает замасленные руки лампадной тряпочкой и улыбается огонькам-лампадкам на жестяном подносе. А когда поставит в подлампадник, благоговейно крестится. Так хорошо на нее смотреть, как она это делает. Такая она спокойная, такая она вся чистая, пригожая, будто вся светлая, и пахнет речной водой, березкой, свежим. Такое блистающее на ней, будто новенькое всегда. Платье чуть подкрахмаленное, что огоньки лампадок сияют на нем живыми язычками, синими, голубыми, алыми. И кажется мне, что платье на ней в цветочках. Я учу ее петь «Кресту твоему». Она его знает и начинает тихо напевать, вздыхает словно, и таким ласковым, таким затаенным и чистым голоском, будто это ангелы поют на небеси. Она входит с лампадкой в спальню, движется неслышно совсем к Киоту в правом углу, где славные наши образа благословения, Троица, Воскресение Христово, Спаситель, Казанская, Иоанн Креститель, Иоанн Богослов и Животворящий крест в праздниках. Она приносит пунцовую лампадку и чуть напевает, дышит. И святое воскресение твое. Я заглядываю за ширмы, слушает ли отец. Он будто дремлет, полулежит в подушках, а глаза его смотрят к образам, словно он молча молится, не шевеля губами. Он слышит, слышит, говорит слабым голосом: «Славный у тебя голосок, Аннушка, ну пой, пой». И мы вместе поем еще. Я пою и смотрю, как у Анны Ивановны открываются полные пунцовые, как лампадка, губы, а большие глаза молитвенно смотрят на иконы. И так хорошо, уютно в спальне от лампадок, от малиновых пятен на плотных занавесках, где пало солнце, от розового теперь платья Анны Ивановны, от ее светлого чистого напева. Отец манит Анну Ивановну, ласково смотрит на нее и говорит по-особенному как-то, не так, как всегда шутливо: «Хорошая ты, душевная, знал я, добрая ты, а такая хорошая, ласковая, не знал. Спасибо тебе, милая Аннушка, за всю доброту твою». Он взял ее руку, подержал и устало откинулся в подушки. Она этой рукой, горбушечками пальцев, утерла себе глаза.